Сверх того, был он одарен необыкновенным вкусом. Не тем изящным вкусом, который умеет давать цену произведениям ваятеля, зодчего или живописца, и которого одобрение почитают они лучшей наградою. Нет, он сам сознавался, что ничего не смыслит в наружной архитектуре, что красота ее для него не существует, и никогда не хотел взглянуть на картину. Но что касается до внутреннего расположения комнат, до убранства их всеми драгоценными безделками, то на вымыслы в этом роде был он настоящий гений. Если бы он остался жив и захотел бы себя на то для других употребить, то я уверен, что в нынешнее время он бы затмил, уничтожил Монферрана. Еще одну великую способность имел князь Федор. Никто в России не умел так славно приготовлять великолепные праздники и быть их распорядителем. С большим состоянием, которое, наконец, он получил, и с маленькой бережливостью, которой никогда не имел, такие люди, как он, служат, если не подпорою государства, то, по крайней мере, украшением двора. Моложе его годом князь Сергей, третий брат, был похож на него лицом, но лучше его, выше ростом и не так толст. Он его взял за образец, и сие искусное подражание была одна только его блестящая сторона. Но четвертым, Михаилом, не без причины гордился отец. Его любила мать, любили братья, товарищи по службе, весь дом, все знакомые. Нельзя было сыскать дурного лица, столь приятного, в невысоком росте нельзя было найти более мужественного вида. Из-под наморщенного чела, из-под нахмуренных всегда бровей, никакие глаза не выражали столь сердечной доброты, столько веселой смелости. Он без памяти любил женщин и был столько в них счастлив, сколько скромен насчет успехов своих. С первого взгляда физиогномист мог узнать в нем русского человека. Из-за всего семейства своего он один был одарен основательным умом и любознанием, и один был бы в состоянии поддержать весь падший ныне род князя Сергея Федоровича. Но смерть всегда выбирает лучшие жертвы. И он погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау, имея не более 23 лет от роду. За ним следовал пятый брат, Николай. Несчастный, больной, искаженный в ребячестве от испуга, лишенный рассудка, и который потом, 20 лет, умер на руках у няньки. Шестой и седьмой, Павел и Александр, были мои товарищи, но двумя или тремя годами моложе меня. Ни тот, ни другой далеко не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще в ребячестве имел лакейские манеры и самые подлые наклонности. Он долго страдал следствиями порочной жизни и в низких должностях старался держать себя вдали не только от столичных, но и от губернских городов. Другой, Александр, был умен и храбр, но ложные понятия о чести и слишком упрямый нрав рано остановили его на военном поприще, которое бы он мог с успехом проходить. Самые меньшие, Василий и Владимир, едва выходили тогда из младенчества. Первый весьма не глуп и всегда оставался добрым и честным человеком. Он мог бы быть человеком более полезным, но баловство страстной к нему матери много повредило ему. Вообще, все члены этого семейства гибнули, одни в блестящем, другие в жалком ничтожестве. Более всех из братьев наделал шуму меньшой, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном. Он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейчивого, и оттого вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных.